В кельях они брали все, что можно было унести. Иконные оклады, серебряные кресты, одежду, разный скарб. Потом они окружили церковь Богородицы, которую несколько чернорисцев закрыли наглухо изнутри, и зажгли южные и северные ее ворота. Когда ворота достаточно прогорели, половцы также их высекли и ворвались внутрь церкви. Чернорисцев зарубили на месте и пошли по притвору, хватая со стен иконы, выдирая подсвечники, вырубая золотые и серебряные церковные ценности, отдирая каменьи из окладов. Они дошли до гроба Феодосия. Здесь встали и начали насмехаться и над мощами преподобного, и над христианским Богом. «Где ваш Бог?» — кричали они. «Пусть же Он поможет и спасет вас!» Они изрыгали хулу на иконы, еще бронили Бога, осквернили гроб Феодосия. Из печер половцы направились в Выдубицкий Всеволож монастырь и овладели им, пожгли его постройки и церкви, разгромили и подожгли княжеский двор. И не было сил отразить половецкий выход, потому что Святополк и Владимир Мономах были под зарубой. В Киеве не оказалось войска, а иные князья лишь радовались, видя несчастье Киева и Переяславля. Получив тревожную весть из Киева, братья собрали дружины и помчались на север. Уже на подходе к городу встреченные гонцы сообщили им, что отяжеленный полоном баняк ушел за Рось. Писал позднее Владимир Мономах, и опять со Святополком гнались за баняком и не настигли их. И потом за баняком гнались за Рось и снова не настигли его. Русы видели лишь страшные следы половецкого набега. Стояли на дорогах испепеленные городки и села, лежали в придорожном бурьяне тела умерших в пути от невзгод пленников, и вся степь была изрыта копытами половецких коней, пропахана колесами телег, груженных награбленной кладью. Дальше идти в степь с малыми силами было опасно. Да и кто знал, что предпримут в это время иные половецкие колена, узнав, что киевские и переяславские князья бросили свои города и увели дружины в степь. Половцы еще не дошли с огромным обозом награбленного под Киевом добра до своих станов, а на Руси уже было известно о их выходе и о том, что Святополк и Мономах вновь понесли урон от иноплеменников. И вновь ожили мятежные князья, и первый среди них неукротимый Олег Святославич. Уходя от Смоленска, который не принял его, на восток, Олег увел с собой часть смолян. В Рязани он еще более увеличил свою дружину. К тому же были с ним и верные ему черниговцы, стародубцы, тмутараканцы. Из Рязани Олег направился, прибирая к себе новых людей, к Мурому, где сидел сын Владимира Мономаха, Изяслав. Когда Изяслав узнал о том, что Олег идет на Муром, то срочно послал гонцов в Ростов-Суздаль на Белое озеро, прося помощи. Направил он также людей к отцу в Переяславль и к старшему брату Мстиславу в Новгород, оповещая их о выходе Олега. Но пока еще было не ясно, что собирается делать бывший черниговский князь, что он хочет потребовать от юного Изяслава. Через несколько дней намерения Олега прояснились. Он прислал в Муром грамоту, в которой требовал от Изяслава покинуть город, уйти на свой прежний стол в Ростов, потому что Муром, как и Стародуб, и иные города, прирожденные черниговские отчины и принадлежат ему от рождения. «Иди в волость отца своего, Ростов», — писал Олег племяннику, — «а это волость отца моего. Хочу же я, сев в Муроме, договор заключить с отцом твоим. Это ведь он меня выгнал из города отца моего». Или и ты мне здесь моего же хлеба не хочешь дать? Поначалу Изяслав заколебался. Он с уважением относился к Олегу Святославичу, чтил его как старшего, как крестного отца своего брата. В семье никогда не говорили плохо об Олеге, какие бы злоключения с ним ни происходили. Даже после ухода Мономаха из Чернигова отец не винил своего двоюродного брата и говорил детям, что ему не следовало занимать Чернигов. Но уже подходили рати из многих мономаховых земель. Все они выслали воинов на помощь Изяславу. Ставка Гордятич и другие близкие к Изяславу люди, распалясь и желая поживиться за счет Олеговой рати, уговаривали Изяславу проявить твердость, не бояться Олега, и Изяслав ответил тому отказом.